Эпилог. Лайнер стоял в порту. Неделю назад мы пересекли экватор, и некоторые пассажиры до сих пор это праздновали. Другие же отправились на берег, размять ноги и развеяться. Я избегала общего веселья. Стояла у борта на прогулочной палубе и смотрела на темную воду. Визгливо кричали чайки, запах мокрой древесины, кожи и водорослей шибал в нос. «Мисс Люси Райт?» — окликнул меня помощник капитана. «Вам телеграмма». Она состояла всего из трех слов. «Возвращайся», «люблю», «э». Я засмеялась, глядя в ярко-голубое небо. В руке трепетал листок телеграммы. Хотелось кричать и плакать. Хотелось прыгнуть за борт и помчаться по волнам. Остатки здравого смысла побудили меня спросить. «Не подскажете, как мне купить обратный билет?» Помощник капитана не выразил ни малейшего удивления. Должно быть, ему не привыкать к сумасбродным дамочкам. «В Альбион?» Я лишь кивнула. «Обратно. К Этану, Роуз, Леди Присцилле. Ко всем, кто меня любит и ждет. А также к вечному дождю, пятичасовому чаю, душистому горошку. И даже черт с ней. Пусть будет овсянка». Запорожье. Июнь-сентябрь 2021 год.